Глава 53. Ингвар Гурнисон. Генерал Харитонов пребывал в прекрасном настроении. Всю дорогу от своей капли до кабинета папы он улыбался, шутил и с интересом поглядывал на попадающихся навстречу девушек из обслуживающего персонала ночного клуба. Что здорово раздражало Ингвара, шагающего следом. За сутки, прошедшие с момента возвращения Жала на Лагос, генерал просто не мог не ознакомиться с его докладом о ситуации в метрополии. Значит, знал об ультиматуме и о 400 арисов, которые со дня на день должны были появиться в системе. Знал, но все равно улыбался, и это было странным. Ну не может же он на самом деле параллельно работать на Макгрегора. Мысль, возникшая в голове перед тем, как они вошли в кабинет босса, заставила Гурнисона на мгновение напрячься. Нет, маловероятно. Тогда бы его не пытались арестовать, тут же ответил себе он. А если предположить, что он договорился потом, после того, как оценил реальные перспективы системы? Продолжить обдумывание дальше Ингвару не удалось. Как только папа Джордан поздоровался с гостем и усадил его напротив себя, генерал тут же перешел к делу. «Прошу прощения за столь ранний визит. Но, к моему искреннему сожалению, свободного времени в моем расписании практически нет. Один из тех вопросов, которые я бы хотел с вами обсудить, не терпит отлагательств». «Ничего страшного, Владимир Семенович», – улыбнулся Стомп. «Бизнес, вернее, дело, превыше всего. Я вас внимательно слушаю. Знаете, я тут поинтересовался объемом ваших инвестиций в экономику нашей системы. И здорово удивился. Если верить данным, предоставленным мне моими подчиненными, только на обеспечение переезда родственников демонов на окраину, закупку промышленного оборудования, технологических линий, техники двойного назначения, вы уже потратили сумму в 1,5 раза превышающую годовой доход вашей корпорации. Да, я понимаю, вы человек не бедный, но все-таки это перебор. Впрочем, дальше оказалось еще интереснее. После того, как ваши люди подмяли под себя весь криминальный мир планеты, количество регистрируемых преступлений приблизилось к нулю. По большому счету, за исключением обычной бытовухи, их практически и нет. Кроме того, ваши подчиненные, остающиеся на территории конфедерации, оказывают нам весьма важные услуги. А вот этот молодой человек заслужил как минимум орден за заслуги перед Лагосом. В общем, в результате анализа вашей деятельности я пришел к весьма интересным выводам. И каким же? – поинтересовался папа Джордан. «Нет, я их оставлю пока при себе», – усмехнулся генерал. «А вот предложения, которые у меня появились в результате, озвучу. Итак, в настоящее время мы живем в состоянии войны. Но рано или поздно нам придется задуматься о будущем, о том, как, а главное, на что Лагос будет жить после нее». «Прошу прощения, сэр», – не выдержал Ингвар. «Вам не кажется, что думать об этом несколько рановато?» Не далее, как позавчера, из системы ушло своим ходом порядка 700 вражеских кораблей. Значит, они могут вернуться в любой момент. Да, потери 6-го флота оказались смехотворно малы, но ведь они невосполнимы. У нас нет орбитальной верфи, как бы мы ни трепыхались, купить ключи и боевые корабли на территории Конфедерации нам гарантированно не удастся. Восполнить живую силу тоже достаточно проблематично. Получается, что мы просто балансируем на краю пропасти, а ведь циклопы – это еще не все. Завтра-послезавтра нам на головы свалятся 400 арисов и личный помощник председателя КПС с ультиматумом. «Да и бог с ним!» – жизнерадостно улыбнулся генерал. «Вариант с арисами гораздо лучше, чем с 5-6 кадрированными флотами ВКС. Поверьте, все не так плохо, как вам кажется. У вас просто мало информации, а у меня ее хватает. Так что давайте все-таки поговорим о будущем, ладно?» «Ну давайте», – задумчиво посмотрел на Ингвара Стомп, слегка помрачневший от перечисления стоящих перед системой проблем. «Предложение номер один. У меня есть одна бесхозная финансовая империя. Кстати, имя Брайан Олсен вам о чем-нибудь говорит?» «Еще бы», – кивнул папа Джордан. «Один из самых известных банкиров Конфедерации, хитер как лиса. Деньги чует за парсек. Не обременен принципами и обладает стальной хваткой. Процентов 70 его операций в той или иной степени незаконны, а работает он один. То есть нагнуть его пока не удается ни одной семье. И уже не удастся. Так уж получилось, что он, сыграв против ОСО ВКС, слегка переоценил свои силы и в результате оказался у нас в гостях. Убедить его сотрудничать мы можем, но доверять тому, кто только и делает, что мечтает о свободе, глупо. Да и схема управления его финансами получится слишком сложной. Во-первых, каждое его действие потребуется проверять и перепроверять, а достаточно грамотных экономистов у меня нет. Во-вторых, условия его содержания не предусматривают возможности прямого подключения к сети, а значит, реакция на изменения каких-нибудь котировок или цен по определению будет всегда запаздывать. В-третьих, в общем, есть еще в-третьих, в-четвертых и так далее. Так вот, я бы хотел предложить вам заняться приумножением его состояния. А что, у Элая Фарла мало грамотных экономистов? После небольшой паузы спросил Стом. Нет, я, конечно же, оценил ваше предложение, но пока не забыл, что являюсь главой криминального клана. То есть стою по другую сторону закона, и доверять мне финансовые потоки не очень логично. Вдруг я вас обману? Права на бизнес Олсена достались нам тоже не по наследству, совершенно серьезно ответил Харитонов. Но средства со счетов господина Олсена позволили нам пережить самые тяжелые моменты экономической блокады. Что касается Фаррелла и его экономистов, вы, наверное, не совсем поняли, что именно я вам предлагаю. Я не собираюсь контролировать эту часть нашего совместного бизнеса. Считайте, что финансовая империя хитрого как лис банкира – это наша компенсация за те средства, которые вы вложили в экономику Лагоса. Папа Джордан, пытавшийся что-то сказать, поперхнулся на полуслове. Компенсация? А вы себе представляете, сколько на самом деле стоит эта империя? Зачем вам все это отдавать? Ведь, простите за прямоту, без источника постоянного дохода Лагос обречен. Даже если ваши демоны умудрятся справиться с Саросом, то не пройдет и года, как конфедерация задавит его экономически, вы это понимаете? Или надеетесь на чудо? Улыбка Харитонова становилась все шире и шире. И в какой-то момент у Ингвара создалось впечатление, что генерал ими играет. Господин Стомп, если вы не против, то давайте делать выводы после оглашения второй части моего предложения, которую я озвучу буквально через минуту. Кстати, поправьте меня, если я ошибаюсь. Мне кажется, что в современном бизнесе самым важным товаром на рынке является информация. Ну да, кивнул папа Джордан, пожалуй. Значит, основной проблемой для нормального ведения дел в масштабах конфедерации являются безумные расстояния между системами и задержки во времени при прыжках через гипер. Не могу не согласиться. Так вот, в ближайшее время мы планируем выбросить на рынок комплекс межсистемной связи «Игла», а также софт, необходимый для обновления Галанета в режиме реального времени. На подходе программное обеспечение для операторов связи. Значит, эта проблема может исчезнуть. Ну так как, по-вашему, нам удастся на этом заработать? Да, для того, чтобы не заработать на таком товаре, надо быть имбецилом. Выйдя из ступора, вызванного словами генерала, усмехнулся Стомп. Вы можете называть любые цены, и это будет дешево. Я так и думал. А ведь, используя технологии гномов, можно создавать не только иглы. Список того, что уже предлагают производить наши ученые, чертовски велик. Выпускать всю линейку новых товаров на Лагосе нереально. Поэтому у нас возникла небольшая проблема. Нужен некто, способный создать и обеспечить бесперебойную работу сети компаний, которые будут заниматься легализацией технологий на территории конфедерации. Представьте себе, что где-нибудь на Эквинде вдруг изобретут акустическую систему нового типа. На Старой Земле – медицинский диагностический комплекс, на Пенте – новый сплав. Местные гении получат патенты и займутся и производством, и продажами. Реально? Более чем, кивнул Стомп. Значит, у нас есть перспектива выжить и без того чуда, о котором вы мне говорили. Представь себе реакцию КПС на появление в продаже иглы, Ингвар похолодел. Разрешите вопрос, сэр? Да, конечно. Мне кажется, что в ультиматуме, который вам предложит господин Нюкканен, Наверняка будут статьи, касающиеся технологий гномов. И я практически уверен, что КПС сделает все, чтобы лишить Лагос такого лакомого куска пирога. Черт. Ведь эти 400 арисов – тот самый аргумент, который позволит им получить все сразу и совершенно бесплатно. Не позволит. Харитонов ехидно ухмыльнулся, взял со стола бокал с вишневым соком и посмотрел сквозь него на потолочный светильник. Арисы меня действительно не беспокоят. А вот личность, которая будет курировать наш бизнес на территории КПС, очень даже. Господин Джордан, вы бы не хотели этим заняться, кстати? Покидать Лагос для этого не обязательно. Мгновенной связью с каждым из региональных офисов я вас обеспечу. Папа Джордан хитро улыбнулся. Насколько я понял, вы планируете контролировать именно эту часть совместного бизнеса, не так ли? Вы удивительно догадливый, Джордан, расхохотался генерал. Ну так как? Вы принимаете мои предложения? Это что, подарочный набор? Да вроде того. Стомп тяжело вздохнул. Я тут решил отойти от криминального бизнеса. Возраст, знаете ли. Да и эта мелочевка уже порядком поднадоела. В общем, свободного времени у меня будет предостаточно. Так что я за.